непонятные силы и явления в своей жизни. Верит в 13 число, черную кошку. Ему вдруг предоставляется возможность заглянуть за кулисы всего этого. И простое любопытство уводит его в зависимость от оккультных сил. Этот переход, конечно, не резкий и совершается не всегда в один день, но это тоже является тактикой сатаны – постепенное овладение человеком. Поэтому нельзя рассматривать суеверие как нечто пустое и безобидное. Сатана пользуется им, чтобы вовлечь людей под свою власть. Ничейной полосы и здесь тоже нет. Рассмотрим теперь подробнее отдельные виды суеверий. Я не гарантирую составить здесь полный перечень всех суеверий, а только попытаюсь перечислить самые распространенные в наши дни. Приметы. Они бывают как хорошие, так и плохие. К хорошим относятся найденная подкова, муха, попавшая в суп, чешущаяся правая рука, наполненные водой ведра, разбитая посуда и так далее. К плохим приметам относятся перебежавшая дорогу черная кошка, чешущаяся левая рука, 13 число, пересекший дорогу горбун, каркающая ворона, вой собаки, это к покойнику и так далее. Кроме того, есть еще и нейтральные приметы. Если кошка чистится, то это к гостям. Если нож упал, мужчина придет в гости. Если вилка, то женщина. Приметы якобы извещают человека о приближении определенных событий. Но спрашивается, какими силами это делается? Да и делается ли это вообще? Может быть, небольшой процент случайных совпадений переоценивается, а множество несовпадений просто не берется в учет. Формы поведения, влекущие особые последствия. Встал не с той ноги, быть целый день злым. Поздоровался или попрощался через порог, можно поссориться. Нельзя подавать другому соль, иначе поссоришься. Чтобы не поссориться, нужно подавать соль, засмеяться. Нельзя плеваться, иначе на том свете будешь лизать горячую сковородку. В помещении нельзя свистеть, счастье просвищешь. Нельзя есть ножа, будешь сердитым. В этих суевериях проявляется вера в причинно-следственную связь. Определенные поступки могут у каких-то неведомых сил вызвать определенную реакцию. Мы знаем, что у людей, занимающихся магией, есть определенные формулы заклинания, на что повседневное нормальное поведение может иметь магические последствия маловероятно. Амулеты или талисманы. Им приписывается особая сохраняющая и приносящая счастье сила. Здесь дело становится уже серьезней. Например, кельнская футбольная команда никогда не выступает на своем поле без своего талисмана. А это не что иное, как живой козел. А некоторые вратари кладут к себе футбольные ворота плюшевых медвежат, надеясь, что они охранят их ворота от попадания. Многие суеверные люди носят на шее заячью лапку, надеясь, что она их защитит. Некоторые водители возят с собой различные амулеты. Это придает им спокойствие при езде. Дескать, если мы не среагируем, то он нам поможет. Амулеты с одной стороны успокаивают человека, он чувствует себя под охраной какой-то силы, но с другой стороны, они сковывают его волю и свободу. Потеря амулета вызывает у таких людей панический страх и порой даже депрессию. Небесные письма. Кто-то получает письмо, в котором ему велят это письмо 10 раз переписать и отправить по другим адресам. Если он так сделает, то это письмо будет его охранять и принесет счастье. Если же он это не сделает, то его обязательно постигнет какое-нибудь горе. Однажды одна знакомая верующая семья получила такое письмо. Несколько дней оно лежало у них на столе, и они не знали, что с ним сделать. Выкинуть было страшно, переписать же тоже побаивались, а вдруг это что-то греховное. С одной стороны, они служили Богу, а с другой стороны, боялись силы, которая могла крыться за этим письмом. После разъяснительной беседы с ними и молитвы, я заставил их собственноручно это письмо разорвать и сжечь. Они это сделали, и сразу все страхи и сомнения у них исчезли. Бог же говорит нам: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Исход 22.5. Взгляд в будущее. Следующим часто встречающимся видом суеверия являются различные формы предсказывания будущего. Это гороскоп, гадание по картам, хиромантия, гадание на кофейной гуще и прочее. это можно либо верить, либо не верить, но опасно это в любом случае. В чем же заключается опасность гадания или предсказывания будущего? Опасность в том, что человек попадает в зависимость от определенных предсказаний и теряет свою волю. Даже если за этими предсказаниями ничего не кроется, они все же влияют на человека, потому что он верит в них. Человек верит в какую-то силу, которая управляет его жизнью и таинственным образом может предсказать его будущее. Надо только подобрать к этой тайне правильный ключ или найти к этой силе правильный подход. Человек, даже не веря в Бога или в сатану, все же верит в таинственную силу своей судьбы. Я уже не раз подчеркивал, что сатане совершенно безразлично, верят в него люди или нет. Ему важно, чтобы люди находились под его влиянием. Для этого он охотно маскируется и готов даже принять совершенно безобидный вид. Порой, если этого требует обстоятельства, он придает своим трюкам научный вид, но сущность его остается прежней. Особенно охотно сатана пользуется желанием человека заглянуть в свое будущее или выяснить кое-что из своего прошлого. Я напоминаю, суеверие является одной из стартовых площадок оккультизма. Особенно часто он использует гадание. Гадание. Это намного больше, чем просто суеверие. Сатана предложил человеку различные методы, которыми тот якобы может заглянуть в будущее. В Древнем Риме было в ходу гадание по крику птиц, по их поведению и полету. Особо вещими считали сова, ворона, сокол, петух и курица. Эти суеверия живут и по сей день. Если что-то неприятное случилось, то говорят «ворона накаркала». Вавилоняне, а от них это переняли и римляне, гадали по полету стрелы или по расположению печени в жертвенных животных. Это упоминается даже в Библии у пророка Иезекииля 21:21. Особенно древним является предсказание по звездам. Со временем из этого образовалась псевдонаука – астрология. Особое распространение у многих народов получило гадание или толкование снов. Другие народы гадали на костях, бобах, орехах, кофейной гуще, вылитым в воду расплавленном воске или свинце. В последнее время очень распространено гадание по картам, по линиям руки – хиромантия. Большим спросом пользуется тарок, хрустальный шар, новое возрождение получила астрология. Раньше этим у сибирских народов занимались шаманы, у европейцев – колдуны, а у африканцев и азиатов – лекари. Бог однозначно осуждает всякие попытки ворожбы гадания. Для примера приведу одно место из Старозакония. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Второзаконие 18:10-12. В этом месте упомянуты еще некоторые виды оккультизма, но мы вернемся к ним позже. Важно только заметить, что в глазах Бога всякое гадание, любая попытка заглянуть в будущее является мерзостью. Он суверен в своих действиях и не хочет, чтобы человек пытался разгадать его планы. Гадание по картам. Спектр гадающих очень широк, начиная от детской забавы во время школьной перемены и кончая профессиональными гадальщицами. И если первое еще можно назвать детской шалостью, то второе может иметь серьезные последствия. Один пример тому мы уже привели. Сегодня же увлечение гаданием стало столь популярным, что во многих странах можно в любом книжном киоске купить книги, в которых объясняется принцип гадания по картам, значение каждой карты и смысл определенных сочетаний. Я знаю, что многие мне возразят. Им, дескать, когда-то гадали по картам, и все действительно исполнилось. Многие сомневаются в том, является ли карта действительно шарлатанством. А если это не шарлатанство, то какие силы стоят за ними? Можно ли говорить о гадании по картам, как о простом обмане? Иногда да, но в большинстве своем это страшней, чем жаждущая наживы цыганка, которая, придав своему лицу немного таинственное выражение, произносит несколько общих фраз. «Тебя ждет дальняя дорога» или «У тебя будут расходы», или «В ближайшее время тебе повезут в любви», или «Тебя ждет разочарование в жизни». Такие общие фразы наполняются глубоким смыслом, и случайное совпадение интерпретируется как исполнение предсказания. У профессиональных гадателей это немного иначе. По их учению, каждая карта имеет определенное значение. Раскладывая их по соответствующему ритуалу, они из соотношения карт выводят соответствующие предсказания. Так карта туз почти всегда обозначает время, а 4 туза, выпавшие одновременно, обозначают исполнение желаний. Но иногда 4 туза могут обозначать и неприятную встречу. Эту информацию мы взяли из одного руководства по гаданию на картах. Как видите, и здесь не все окончательно и непреложно. Семерка пик обозначает неожиданность, обман. Острый вверх – слезы, ссоры, потеря друга, дома, где живешь. В сочетании с десяткой пик она обозначает неприятное известие о перемене обстоятельств. Гадание по картам может быть конкретным, но дает и простор для интерпретации. Поэтому приведем вначале пример такого предсказания, а потом свидетельство одной женщины, которая когда-то сама активно гадала по картам. В своей книге «Душепастырство и оккультизм» пастор доктор Курт Кох описывает случай, происшедший с одной верующей 16-летней девушкой, которая из-за любопытства и от нечего делать вместе с подругой пошла к гадалке. Это было для нее в первый раз. И гадалка, сразу взглянув на карты, сказала: «Через 8 дней умрет твой отец». Вечером девушка по привычке хотела почитать свою Библию и помолиться перед сном. Но она вдруг почувствовала непонятную сильную боль в горле и решила, не помолившись и не почитав, лечь спать. Кроме того, на нее напало странное чувство страха и тревоги. Это начало повторяться каждый день. На 8-й день она получила весть, что ее отец скоропостижно умер. Потрясенная, она поспешила на похороны отца, повторяя одну мысль. Предсказательница была права. Чувство тревоги и страха после этого усилилось. Да, предсказательница была права, но состояние, в которое эта девушка была повергнута, однозначно говорит о влиянии на нее оккультных сил. Вывод напрашивается сам собой. Предсказательница получила свою информацию от сил зла. Психика определенных людей имеет способность преодолевать время и пространство и оказывать влияние на расположение карт и благодаря ясновидению изменить это расположение. Одна в прошлом активная гадалка, уверовав в Иисуса Христа, рассказала, что раскладывая карты, она получала медиумические способности. Она видела перед собой не только карты, но и часть жизни сидевшего перед ней человека. Это значит, что у гадалок порой могут быть как телепатические, так и ясновидящие способности. Так что гадание по картам далеко не всегда невинная забава или шарлатанство. Сатана не всегда показывает нам свою визитную карточку и ставит табличку на том месте, где начинается его сфера деятельности. Даже наоборот, он готов маскироваться и прикрываться плащом невинной забавы. Во всяком случае, шутить с гаданием нельзя. Даже самое простое предсказание может иметь страшные последствия. Одна 18-летняя девушка допустила, чтобы цыганка ей погадала, и та сказала, что она умрет в день, когда ей исполнится 20 лет. Девушка поверила этим словам. И можно себе представить, каким страхом была потом наполнена ее жизнь. Приближение дня рождения приносило ей неимоверные муки. Она начала страдать от депрессии. Сам день рождения прошел без всяких приключений. Девушка осталась живой. Но душевные муки оказались настолько сильными, что спустя некоторое время она стала душевно больной и через 2 года умерла. В этом и заключается главная опасность гадания. Человек до того оказывается связанным полученной информацией, что уже не может ни о чем ином думать. Оно сковывает его, наполняет страхом, парализует волю. То, во что человек вдруг поверил, становится в его жизни реальностью. Слова Иисуса «По вере вашей да будет вам» Матфея 9:29 исполняются здесь и в таком трагическом смысле. Предсказанное будущее проявляется как непомерная душевная ноша, снести которую по силам далеко не каждому. К тому же не все предсказания являются истинными. Некоторые просто основаны на уловленных гадателем душевных переживаниях человека. Ведь гадатели в своих предсказаниях ориентируются порой по психическому состоянию человека или же несколькими, вроде бы незаметными, но очень целенаправленными вопросами выуживают у клиента необходимую информацию, которую они потом выдают за откровение карт. Гадатели, являясь несознательными слугами зла, получают от своего господина порой необыкновенные способности. Таким образом, наш совет вам, уважаемый читатель, никогда не обращайтесь к гадателям. Библия говорит: «Не ворожите и не гадайте» Левитам 19:26. Это мерзость в глазах Бога. а по отношению к самим гадателям и ворожеям Слово Божье выступает еще радикальней. Своему народу Бог велел их истреблять в своей среде. Ворожей не оставляй в живых. Исход 22.18. Что же делать тем, кто воспользовался услугами гадателей или ворожей? Сегодня еще время благодати. Попросите Господа от всей души, чтобы Он простил вам эту мерзость и очистил вас от этого греха и его последствий. Он сделает это, ибо написано: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1.7. А это истина. Гадание на кофейной гуще. Надо вскипятить в воде 3 чайные ложки молотого кофе. Когда он достаточно прикипит, дайте отстояться. Для этого поставьте кастрюльку на тарелку с солью. Затем осторожно слейте жидкость. А в оставшуюся жидкость налейте стакан холодной воды. Мешайте это хорошенько над огнем. И когда жидкость снова нагреется, вылейте ее на чистую тарелку. Когда тарелка наполнится до половины, потрясите ее, чтобы гуща хорошенько разошлась по дну. Затем дайте остыть и сливайте воду осторожно до тех пор, пока на тарелке не останется одна гуща. Это не цитата из поваренной книги, а отрывок из пособия по гаданию на кофейной гуще. Далее рекомендуется рассматривать полученные рисунки, потому что они имеют различные значения. Прямые линии обозначают долгую и счастливую жизнь. Изломанные линии – различные затруднения в жизни. Круги без пятен сулят деньги, а с пятнами – детей. Треугольник обозначает получение занятия, хорошего места. Много треугольников – прибыль, находка. Некоторые люди считают, что таким путем можно заглянуть в будущее, что при толковании рисунков играет решающую роль какое-то псевдознание или же шарлатанство, или простое угадывание. Это уже не так и важно. Здесь мы опять сталкиваемся с вековечным желанием человека заглянуть в свое будущее, узнать, что его ожидает за горизонтом завтрашнего дня, следующего года. Это желание возникает как результат неверия в Бога. Конечно, я сейчас слышу возражение, что, дескать, люди на Руси всегда верили в Бога, но тем не менее гадание на кофейной гуще, как и другие формы гадания, было распространено. Это проблема не только России, но и многих стран мира и в прошлом, и в настоящем. В Европе народ вроде бы тоже богобоязненный, но тем не менее гадалкам там всегда хватает работы. Можно верить в Бога и в то же время не бояться Его. Можно, веруя в Него, творить что-то мерзкое. Можно верить в Него и в то же время не доверять Ему. Можно внешне исповедовать веру, но на самом деле быть бесконечно далеким от Господа. Гадание таким образом – не что иное, как проявление недоверия Богу. Хотя многие формы гадания да нельзя абсурдны. В новогоднюю ночь многие люди собираются группами и выливают расплавленное олово, свинец или воск в холодную воду. Полученные фигуры объясняются и истолковываются. Такое далеко не всегда делается в тайне, за закрытыми дверями. Некоторые телекомпании открыто транслируют такие сеансы, приглашают гадателей толковать полученные фигуры, давая при этом определенную информацию миллионам зрителей. Самое страшное заключается в том, что люди верят в это. И чем тревожнее время, чем меньше у человека надежды на светлое будущее, тем лихорадочней он хватается за каждую возможность заглянуть в завтрашний день. Как будто завтра от этого станет светлее. Или как будто завтрашнее зло, узнав, что мы разгадали его планы, передумает и станет добрее. Человек ведь любопытен от неуверенности и страха, а это имеет свои корни в плохой совести перед Богом. Но разве мы можем заглянуть через плечо Бога и увидеть Его планы? Разве нам хватит мудрости понять, почему Он нас ведет именно так, а не иначе? Разве могут какие-то случайные рисунки на кофейной гуще или случайная фигура остывшего свинца указать нам план Бога? Неужели Бог пойдет таким примитивным путем, чтобы открыть нам свой план? Каждый, кто понял величие и силу Бога, конечно, поймет, что это абсурд. Сам Господь сказал по этому поводу так. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. «Да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь». Иеремия 29:8-9. Набожная маска. В гадании мы сталкиваемся с феноменом того, что гадатели часто пользуются именем Господа. Ложные пророки всегда злоупотребляли именем Всевышнего. израильский народ вводился в заблуждение ложными пророками, вещавшими от имени Господа. Этого же метода